Запись пошла. Опоздал чутка. В Одессу, наверное. Скажите, а вам на сколько? 9:12. Кузенковый? Mm-hmm. Мне 8:25. Ну там сейчас есть кто-то. Здравствуйте. Сидорова спрашивала, да? Нет, я только подошла. Никто ни с кого не спрашивал. А вы в 20 минут подошли, да? Нет, ну вот только перед вами подошла. Нет, уже было больше, около примерно половины. Здравствуйте. Не могли бы вы окно закрыть? Скажите, что у вас? Стучка, садитесь. Мне нужно направление к отоларингологу в областную больницу. С чем? Для обследования. Ну, не проблема была, сначала нашего. Нашего рассказал, проходи обследование, чтоб все там было. У аллерголога я ему не был, аллерголог просто не сказал. Нашего года 23 мая, да? Ну да. Сказала, направляюсь к другим специалистам. Ее шло. А что беспокоит? Нос. Что именно с носом? Постоянно шморкаюсь, постоянно он заложен. Ну, в таком полузаложенном, то есть что-то там отекает, слизистая. А замечали взаимосвязь, может быть, с цветением, что-нибудь такое? с уровнем влажности. А что ВОЖ сказала? Обычно они сами направляют областную больницу. Ну, сказала, что обследуйте у специалистов. Гениально, как она не сказала? Михайлов она сказала. То есть у кого... Кого она имела в виду? Ну, у коллег своего, да. Чудесно, конечно. Может, я ее неправильно понял. Да, там заключение даже есть, они ничего не нашли. Ну, на покров. А заключение есть с собой? Оно в карточке приложено. В 23-м году. Не, конечно, можно еще раз съездить, но а что тут? Они там просто это мало сделали. Здрасте. Здравствуйте. Вы нам кофе придержите? Да? Кофе держите. Ну, лежите, ваша танцует. Вам еще нужно? Ну, я не знаю. Угу, хорошо. Сейчас я позвоню. Только да, мне здесь все. Сейчас. Здесь все. Я знаю. Андрюш, это Данилин Андрей Алексеевич, это 30.06.96. Слушай, надо снился надо мне твой. Ай, сфотографируй. И там напиши, где место работы, как там называется, где-нибудь на листочке пришли нам. Мне. Да. Послушай, с какого? С сегодняшнего или завтрашнего? Угу, ну хорошо. Ну. Да, хорошо. Да. Может, мне просто прислать тогда? Хорошо. А можно выписать направление просто к вору? Пусть будет. Направление к вору мы напишем и направляем к своим. Все пытаюсь взяться. Ну, даже пусть к своему. Я могу к нему просто записать вас. А как, вы направление не уполномочены? Для чего мне писать направление, если это в нашей поликлинике? В Будько есть место даже на сегодня на 9.30. Как там, 129, по-моему? Да. Может, я ее неправильно понял? Здрасте, Кузьминкова беспокоит. А можете пациента посмотреть, пожалуйста, на 9.30, к вам запишу, чтобы раньше подошел. Да, он осмотрен на Романова, я с ней связаться, к сожалению, не могу, она сегодня не работает, что... Ну, она на вызовах, да, поэтому неизвестно, как ее. Тут искривление носовой перегородки ранее было, длительно жалуется на насморк. Говорит со слов, что направляла Романова, говорила дальше обследоваться к тем же лорам в областную, но просто чтобы определиться, нужно ли дополнительно направлять в областную, может быть, операцию, еще что-то. Нет. Угу, спасибо. Угу. Пусть вас посмотрит, я запишу на 9.30, я его попросила на сегодня. Сейчас к нему сходить, да. Короче, я могу пройти. Ну, сами отнесем. Распечатаю того. Просто скажите, насчет меня этот терапевт звонил. Я не знаю, Романова, может быть, скоро и подойдет. Просто я как бы не могу разобраться. Напишу обследование терапевта-пульмонолога. Как здесь связан пульмонолог, я не понимаю. Ну, не совсем понятно. Объяснила просто. Мы сейчас вот этим талончиком 129-й клиник. Я не студент. Отнесите, пожалуйста. Сейчас мы тебе можно, может, мне сфотографировать там вот обследование? Потому что я еще просил, карточку просил, а мне не... А под заявление? По заявлению мы сейчас тоже не отдаем, мы только если вам распечатаем... Так я могу сфотографировать. Посмотришь, что распечатаем. А это я вам прислала. Так а что мне печатать? Что вам бумагу тратить? Я просто фотографирую с карточки. Все. Сегодня? Угу. А зачем вам бумагу тратить? Я сфотографирую ее. Это не совсем, как сказать, верно, чтобы нам распечатывать эти документы, потому что карточка является документом поликлиники. Ну так я сейчас в поликлинике нахожусь. Это понятно, но это документ же поликлинический. Что все к нам? Не, ну, что я ее имею право смотреть. Карточку выдавать на руки я вам не должна. Я не имею на это никакого права. Да как я информацию с вами здоровью знаю? Я уже объясняла молодому человеку. Сейчас идете... А на каком основании? Сейчас идете... Когда? Это наше. Это документ внутренний, клинический. Даже по заявлению мы сейчас не отдаем, только если в спецорганы. Выписку, например, если пожалуйста. Суд идет, к примеру. То есть это официальный запрос осуществляется, на основании которого мы тогда можем выдавать. Я вас записала в Будько и попросила, чтобы он вас взял пораньше. Сейчас тогда можете в 129-й подойти, медсестра вам сейчас карточку понесла в кабинет. Пусть Будько посмотрит. Ну вопрос, на каком основании карточка? 204-й кабинет. Так мне сказали 834 приказ. 204-й начмед. Пожалуйста. Начмеда просто. Дайте доктору, сидят люди. 204-й начмед, пожалуйста. 203-й начмед.